Часть третья. В уездном городе. Ученические годы. Глава 16. Уездный город Ровно. Еще день, и опять утро. Скоро ли? Ямщик указывает кнутовищем вперед и говорит: «Вон там, за пригорком город, а это вот гробник. По праздникам сюда ходят гулять». Впереди виднелась роща, а из-за нее выглядывала красная крыша казенного здания. Город залег в широкой котловине, и только туманное или дымное облачко подымалось снизу. Здание с красной крышей оказалось тюрьмой. Когда мы поравнялись с ней, из окон второго этажа на нас глядели зеленовато-бледные, угрюмые лица арестантов, державшихся руками за железные решетки. Мне часто вспоминалась эта картинка из моего детства впоследствии, когда и сам я, уже взрослым, смотрел из-за таких же решеток на вольную дорогу. И один раз на козлах такой же семейной колымаги сидел такой же мальчик и смотрел на меня с таким же жутким чувством жалости, сострадания, невольного осуждения и страха. Тюрьма стояла на самом перевале, и от нее уже был виден город, крыши домов, улицы, сады и широкие сверкающие пятна прудов. Грузная коляска покатилась быстро и остановилась у полосатой заставы шлагбаума. Инвалидный солдат подошел к дверцам, взял у матери подорожную и унес ее в маленький домик, стоявший на левой стороне у самой дороги. Оттуда вышел тотчас же высокий господин, команду на заставе имеющий, в путейском мундире и с длинными офицерскими усами. Вежливо поклонившись матери, он сказал: «Господин судья ожидает». И затем, повернувшись, скомандовал инвалиду: «Подвысь». Полосатое бревно шлагбаума заскрипело в гнезде, и тонкий конец его ушел высоко кверху. Ямщик тронул лошадей, и мы въехали в черту уездного города Ровно. Эти заставы, теперь, кажется, исчезнувшие повсеместно, составляли в то время характерную особенность шоссейных дорог. А характерную особенность самих застав составляли шоссейные инвалиды Николаевской службы, доживавшие здесь свои более или менее злополучные дни. Характерными чертами инвалидов являлись вечно дремотное состояние и ленивая неповоротливость движений, отмеченная еще Пушкиным в известном стихотворении, в котором поэт гадает о том, какой конец пошлет ему судьба. «Иль чума меня подцепит, иль мороз окостенит, или мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид». Команда этих путейских инвалидов представляла сословие, необыкновенно расположенное к философскому покою и созерцательной жизни. И теперь, когда в моей памяти оживает город Ровно, то неизменно, как бы в преддверии всех других впечатлений, вспоминается мне пестрое бревно шлагбаума и фигура инвалида в запыленном и выцветшем сюртуке николаевских времен. Инвалид непременно сидит на обрубке у шлагбаума со спиной, точно прилипшей к полосатому столбу. На голове у него точно порыжелый и выцветший картуз с толстым козырем, рот раскрыт, и в него лезут назойливые дорожные мухи. Впоследствии нам доставляло удовольствие из-за столба щекотать спящему соломинками шею, а более смелые шалуны совали соломинки даже в ноздри бедного севастопольского героя. Инвалид отмахивался, чихал, иной раз вскакивал и испуганно озирался к тюрьме, в ту сторону, откуда мог появиться, стоя в кибитке и размахивая казенным листом, какой-нибудь стремительный курьер, перед которым надо поднимать шлагбаум без задержки. Но, видя только пыльную ленту шоссе, страж заставы опять садился и мирно засыпал. И было в этой дремотной фигуре что-то символическое, точно прообраз мирного жития провинциального городишка. Но в то время эта фигура не имела еще для меня символического значения, и я жадными глазами ловил то новое, что открывалось за подвышенным полосатым бревном. Новое, впрочем, было не особенно представительно. Лачуги, пустыри, заборы, устья двух-трех узеньких переулочков, потом двухэтажное каменное здание казначейства. Перед ним на площади каменная колонна со статуей Богородицы. Кругом заезжие дворы с широкими воротами, откуда на нас устремились несколько факторов мишуресов. Потом речка и деревянный мост. Речка и мост в самом центре города привели меня в восхищение. Перед самым мостом ямщик круто повернул лошадей. Наша карета качнулась, заскрипела, остановилась, как будто в раздумье в покосившихся воротах, и поплыла вниз по двору, поросшему зеленой муравкой. На этом дворе было в беспорядке разбросано несколько зданий. На одном была надпись «Ровенский уездный суд», на другом, как-то нелепо выдвинувшимся из ряда, было написано «Архив». На третьем, стоявшем в глубине двора, никакой надписи не было. Это и была наша новая квартира, расположенная на мысу между прудом и речкой. В раскрытую калитку была видна вода, подходившая к самому огороду, и деревянная кладочка с привязанной у нее лодкой. С моста на наш приезд оглазели кучки обывателей, которым была отлично видна внутренность низко расположенной усадьбы, и для которых приезд семьи господина судьи составлял выдающееся событие. Несколько больших прудов, соединенных тихими речушками, залегали в широкой ложбине, и городок расположен был по их берегам. Наша усадьба была на стороне городской. Напротив, на острове, по преданию, насыпанном искусственно пленными турками, стоял полуразвалившийся дворец князей Любомирских в старопольском полуготическом стиле. Он был окружен высокими пирамидальными тополями и имел чудесный вид живописной древности. На левой стороне пруда, беленькой, веселой, с портиком и колонками, стояло двухэтажное просторное здание гимназии. И угрюмый замок, и светлая колоннада гимназии точно в зеркале отражались в воде. Вдали, под другим берегом, отчетливо рисуясь на синеве и зелени, плавали лебеди, которых я тогда видел в первый раз. Они оставляли за собой длинные светлые полоски, долго потом стоявшие на сонной неподвижной глади. Каждая новая местность имеет как бы собственную физиономию и откладывает в душе какое-то общее, смутное, но свое собственное впечатление, на которое ложатся все подробности. Все, что я видел теперь, показалось мне чем-то волшебным. Да, это действительно какая-то новая, неведомая страница жизни. И вместе, вероятно, от старого замка, странное ощущение истомы, дремоты, грезы о прошлом, минувшем, исчезнувшем навеки, кидало свою тень на это молодое ожидание чудес. Пруд лежал, как мертвый, и в нем отражался мертвый замок с пустыми впадинами окон, окруженный точно заснувшей стражей высокими рядами пирамидальных тополей. Вода зацветала, покрывалась у берегов зеленой ряской, зарастала татарником и камышами. Неподвижная поверхность сверкала зноем и дышала на городок плесенью и лихорадками. И все было так родственно с пустырями, с дремотной фигурой инвалида у шлагбаума, с пустыми окнами старого замка. В один из первых вечеров, когда мы сидели в столовой за чаем, со стороны пруда послышался странный гул. «Это шумят тополи около старого замка», — сказала мать. Протяжный, глубокий, немного зловещий шум несся над городишком точно важный голос, рассказывавший о бурном прошлом, тихому и ничтожному настоящему, погруженному в серые будни. «Теперь я люблю воспоминания об этом городишке, как любит порой память старого врага. Но, Боже мой, как я возненавидел к концу своего пребывания эту затягивающую, как прудовый ил, лишенную живых впечатлений, будничную жизнь, высасывавшую энергию, гасившую порывы юного ума своей безответственностью за все живые запросы, погружавшую воображение в бесплодно-романтическое, ленивое созерцание мертвого прошлого».